и силой берет ее, утверждая свое господство. Тогда Анни поймет свою ошибку, увидит, каковы его истинные чувства к ней. И, осознав эту истину, она разберется и в своих собственных чувствах. Маркус смывал с рук раствор и размышлял. Он и не предполагал, что станет думать о другой женщине после гибели Памелы. Маркус все еще оплакивал ее, но острота боли смягчилась, и на ее место пришло нечто другое — голод, потребность. И теперь он все реже думал о Памеле и все чаще вспоминал Анне, своего ангела. Маркус прошел через спальню в свое убежище, включил свет и радио. Струнный квартет Гайдна сопровождал его движение, пока он доставал портрет из потайного шкафчика, спрятанного за обивкой стены. Тайник существовал здесь более 100 лет, и неизвестно, что хранили в нем прежние владельцы дома. А Маркус разложил на полках вещи, которые он не хотел бы никому показывать. Драгоценные свидетельства минувшей любви. Он дотронулся до некоторых из своих сокровищ. О них никто в семье не должен был знать или касаться их. Поставив панель на место, Маркус перешел к своему мольберту. Набросок становился все лучше. Он долго рассматривал его, размышляя, фантазируя. Для начала Маркус сконцентрировался на глазах Анни с их странным экзотическим разрезом. Потом обратил внимание на короткий вздернутый носик, а губы, ее невероятно сексуальный рот с полной нижней губой. Маркус представил, как касается ее губ своими, как губы Анни ласкают его обнаженное тело, как ее руки прикасаются к нему. Его возбуждение нарастало, и Маркус вернулся к потайному шкафчику и достал оттуда женские черные кружевные трусики. Он расстегнул молнию на брюках и начал мастурбировать, не сводя глаз с портрета. Ренар представлял себе, каково это очутиться внутри ее лона, прижать ее тело своим, пока она не закричит в экстазе. Потом Маркус вымылся в раковине, расположенной в углу комнаты, простернул трусики и убрал обратно к остальным сокровищам. Он слишком устал, чтобы работать над портретом. Ренар посмотрел на часы и стал ждать. Когда все в доме затихло, а мать и Виктор, судя по всему, уснули, Маркус Ренар, не находивший покоя и мучившийся этим, вышел из дома и растворился в ночи. Ник мерил шагами кабинет, пока Анни пересказывала ему события этого вечера, кульминацией которого стал звонок Маркота Донни Бишену. Колесо завертелось, нити начали распутываться. Маркот оказался замешанным в этом деле, и Ник не мог отделаться от мысли, что это связано с ним. Этот воротила бизнеса мог никогда не интересоваться Байюбро, если бы Фуркейт не привлек его внимание. Это совсем не радовало Ника. Вместо того, чтобы привлечь преступника к ответу, круг подозреваемых все увеличивался. Следствию, казалось, не будет конца. «У меня такое ощущение, что я стою на кончике иглы и жонглирую шарами для игры в кегли», — негромко заметила Анни, принимаясь ходить, как только Ник замедлил шаг, словно было жизненно важно, чтобы кто-то из них двигался. Если Маркот контактировал с Донни до смерти Памелы, то это только добавляет Бишену мотивов для убийства жены, — сказала она. Он рассердился, когда Памела подала на развод. Я полагаю, что она не хотела отдавать Донни его собственность, чтобы иметь возможность противодействовать мужу в деле об опеке над Джози. Как-то Линдсей Фолкнер упомянула, что Донни собирается обвинить жену в том, что она встречается с мужчинами. Я знаю, что Донни выводили из себя якобы существовавшие отношения между Памелой и Стоуксом, если, конечно, они были воображаемыми. «Что тебе об этом известно?» — спросила она Ника. «Он говорил о ней на работе?» «Говорил об этом с тобой?» Ник покачал головой. «Я такого не помню. Да и пропускал обычно треп мимо ушей. Тем более не слушал Стоукса, ведь у него каждую неделю новая бабенка. Я помню, что он по-дружески держался с Памелой, а после ее убийства как-то притих. Ему хотелось играть первую скрипку в этом деле. Но в то утро, когда ты нашла Памелу Бишен, Чес был занят с окружным прокурором. Расследованием занялся я, и Домблие этому не препятствовал, хотя Стоукс буквально ходил за мной по пятам. Но Стоукс никогда не упоминал ничего личного о себе и Памеле. В сексуальном плане точно нет. Позже Чес признался, что жалеет о том, что отнесся к делу недостаточно серьезно, когда Памела обратилась за помощью.